Глава 18. Максим ушел рано утром 30 сентября. «Завтра я ухожу», — сказала Аня накануне за ужином. Анна окинула его внимательным взглядом. «Закрой правый глаз», — приказала. Максим подчинился. «Сколько пальцев?» — показала два пальца. «Два. А сейчас?» — показала четыре. «Четыре. Ань, я все вижу. Могу книгу на этом расстоянии прочитать, не то что пальцы сосчитать». «А кости?» «Кости тоже срослись», — сказал Максим, наклоняя голову. «Можешь пощупать». «И пощупаю». Она пересела ближе и ощупала его голову своими длинными, чуткими и сильными пальцами. «Да, думаю, ты готов», — сообщила. «Хотя это и выглядит чудом. Так быстро раны, какие были у тебя, не заживают?» «На мне заживают. Это я уже поняла. Что ж, иди. Может, и к лучшему. Соберу тебе еды в дорогу». «Не надо, что ты», — возразил он. «Вам с Марикой самим мало. Я и так вас объел. Прокормлюсь как-нибудь». «Поговори мне. Сказала, соберу, значит, соберу. Ничего особенного не обещаю, но на первые несколько дней хватит. Хлеб, сало, лук, пшено, кашу сварить». «Хорошо», — сказал он. «Спасибо тебе. После войны постараюсь тебя найти. Отблагодарю по-настоящему». «Ну-ну», — усмехнулась она. «Обещанного 3 года ждут?» «Война закончится 9 мая 45-го года», — сказал он. «В Берлине. Германия будет полностью разбита и больше никогда не развяжет ни одной войны. Но как страна сохранится?» «А мы?» — спросила она, глядя на него большими серьезными глазами. «Через 15 лет после окончания войны советский человек полетит в космос», — сказал он. «Первым в мире. Его имя — Юрий Гагарин. Сейчас ему 7 лет». «Кто ты?» — спросила она тихо. «Кто ты, Максим?» «Я младший лейтенант Николай Свят», — сказал он. «Русский, комсомолец. Больше тебе ничего знать не нужно. Поверь». Максим встал досвита, но Анна уже была на ногах. Накормила его яичницей с салом, заварила чай из еще довоенных запасов, проводила до дверей, обняла. Марийка тоже проснулась проводить дядю Максима. Обвела руками шею, чмокнула в щеку. «Насчет старосты Тараса», — сказал Максим. «Я знаю», — кивнула Анна. «Ничего не говори». «Не буду. Все, пошел». «Ангела-хранителя», — Анна перекрестила его. Максим вышел. Утро выдалось ясным и холодным. Где находится восток, было ясно без всякого компаса. Там разгорался восход. Форму Максим снимать не стал. Анна только почистила ее, постирала и зашила в тех местах, где гимнастерку пробили пули. А вот драповое пальто и шляпу, оставшиеся от мужа, взял. Муж Анны, по ее словам, ушел в Киев 11 лет назад, да так и не вернулся. Анна не стала его искать и возвращать. Так и жила соломенной вдовой. «Вернется, приму», — говорила Максиму. «Он живой, я знаю. А не вернется, значит, так тому и быть. Мне никто другой не нужен». Пальто было длинным, теплым, болотного цвета. То, что надо для осенних холодов. В этом пальто поверх формы, в шляпе, с немецким автоматом за спиной и вальтером в кобуре на поясе под пальто, он снова чувствовал себя партизаном. Даже возникла была мысль снова прибиться к какому-нибудь партизанскому отряду, но, подумав, он ее отбросил. Теперь, без корабля, он уже не обладал прежними возможностями. К тому же чувствовал, понимал, что всему свое время. Время, когда он партизанил, прошло. Даже то короткое время, когда он бил врага в воздухе, тоже прошло. Теперь наступало другое время. Когда Максим дошел до восточной опушки леса, окончательно рассвело. Впереди лежало поле. Идти прямо через него на восток означало обнаружить себя. Даже при всех его навыках растворяться на местности, кто-то может заметить одинокую фигуру в пальто и с автоматом за спиной, бредущую через поле. Неважно кто. Он вообще хотел остаться незамеченным. Перед выходом Кир сообщил ему, что Гадич, на который он собрался выйти после того, как его сбили, уже взят немцами. «Остался Тростянец. Его возьмут 10 октября, через 10 дней. Сегодня у нас 30-е. Неделя осталась, если брать запасом. Расстояние от нас 90 километров по прямой. Сможешь пройти?» «Километров 25 в сутки», — прикинул Максим. «С учетом, что по прямой не получится. Можно попробовать. А если не выйдет, куда держать? На Сумы?» «Нет. Сумы немцы займут тоже 10-го. На Белгород. Это 200 километров по прямой. Его наши войска оставят 24 октября». «Велика Россия. Отступать некуда», — пробормотал Максим. «Позади Москва. Пойду на Белгород. По-моему, так надежнее. Больший запас времени». «Верное решение», — поддержал Кир. «Я подскажу маршрут». «О, отставить Белгород. Вижу. Идем на Ахтырку. Это город южнее Тростянца. И его сдадут на 5 дней позже, 15 октября. От нас примерно 75 километров. Там рядом, на Ворскле, должен быть и оборонительный рубеж сейчас. И даже очень может быть, что на нем стоит наша родная 21-я армия, остатки которой вырвались из окружения. По-моему, оптимально. Разумеется, основываясь на тех данных, которыми я располагаю». «Покажи». Кир показал, и Максим в тысячный раз порадовался, что Кир с ним. В голове возникла карта местности с уже проложенным маршрутом по лесам, перелескам, рощам и в обход селений. Конечно, выходило больше 75 километров. Вся сотня выходила. Но у него на эту сотню точно было 10 дней. Что там 10? Все 12 было. Меньше, чем по 10 километров в день. Даже обычный, уставший и голодный человек пройдет. А уж ему сам Бог велел. Если, конечно, не случится непредвиденных обстоятельств, которые на войне возникают сплошь и рядом. Но он постарается, чтобы их возникало поменьше. А для этого нужно что? Правильно. Во-первых, выходить в одиночку. Никаких спутников-окруженцев. Чем больше людей, тем труднее оставаться незамеченным и тем медленнее передвижение. Так что простите, ребята, но нет. Сами. Все сами. А во-вторых, избегать любых контактов с кем бы то ни было. Двигаться как можно быстрее и незаметнее. Темп, ритм, внимание. Внимание, темп, ритм. Никаких посторонних мыслей. Он видит все, его никто. Последние денечки бабьего лета на руку, нужно использовать их с максимальной пользой. По полям, редким перелескам и рощам ему удалось пройти незамеченным около 12 километров, оставив по правую руку села Донцовщина, Киевская и Червоный Кут. По левую, в нескольких километрах к северу, остался Гадич, в котором уже были немцы. Тут возникло первое серьезное препятствие. Дорога, идущая из Гадича через Червоный Кут на Сары и дальше на юг. Широкая, хорошая, мощенная камнем дорога. И по этой дороге двигались немецкие войска. Максим нашел удобный холмик в четверти километра от дороги. На макушке холмика росло с десяток берез и кленов и несколько вездесущих кустов шиповника. Вот за этими кустами, на подстилке из желтых и оранжевых листьев, Максим и залег. Ему не нужен был бинокль, чтобы за ней следить. Все было прекрасно видно. Немецкие войска двигались не сплошным потоком, но тем не менее непрерывно. Вот в сторону Гадича прошла колонна грузовиков. Некоторые тащили за собой орудия. Тут же, навстречу ей, неторопливо пролязгал гусеницами десяток танков Т-3. Следом за танками потянулись параконные подводы с каким-то тщательно увязанным снаряжением. Затем протопало до батальона пехоты. Проехали бронетранспортеры. И снова крытые, хорошо знакомые «Опели» с солдатами. До Максима долетели слова дружной песни. Des Morgens um halb vier, da kommt der Unteroffizier, «Гераус! Гераус эрфаулин Тире! Я Тире! Унд райнинг дас рефир! Мит фришем фроен мут! Цвай драй! Я мут! Цвай драй! Я мут! Цвай драй! Абер имер! Мит фришем фроен мут! Цвай драй! Цинвир дер хайма цу!» Максим представил, что у него в руках автоматический гранатомет «Эфа» с 10 реактивными гранатами в магазине. Он пользовался таким подкушкой. Точное и смертоносное оружие. Навел воображаемый гранатомет на грузовики, взял упреждение, нажал на спуск. Пах, пах, пах, пах! Пошли гранаты одна за другой, оставляя за собой легкий дымный след. И тут же огненные разрывы поглотили грузовики. Вместо разудалой песни над дорогой понеслись крики раненых и умирающих. Максим опустил руки, проводил грузовики глазами. Солдатские голоса затихали вдали. «Лиза, Лиза, Лиза! Шенке дам резерфэйман нох маль айн! Лиза, Лиза, Лиза! Шенк ден резерфэ нох айн!» Бросил взгляд на солнце. Еще высоко. Снова на дорогу. Идут, суки. На этот раз санитарные грузовики с алыми крестами в белом круге. Много, штук 30. Значит, и раненых много. Значит, не сдаются наши. Хоть и 500 000 в киевском котле, хоть немцы и давят на всех фронтах, но Советский Союз жив, армия жива, сопротивление растет. Да, враг почти дойдет до Москвы. Впереди страшная блокада Ленинграда и миллионы погибших советских людей. Но и вам, гады, придется несладко. Впереди битва под Москвой, Сталинград и Курская дуга. Впереди ваше отступление, падение Берлина и наша победа. Наша великая победа. Победа, которая вдохновит нас на другие победы. Сначала над самими собой, в лице обезумевшей Украины, начавшей убивать своих детей. А затем снова над самими собой, в утверждении нового Советского Союза. Могучим и справедливым СССР 2.0. В котором счастливо живется всем, кто любит честный труд, семью и родину, и плохо различимым проходимцам, моральным уродам и любителям половить рыбку в мутной воде всех мастей. Первый СССР был страной, победившей фашизм, отправившей человека в космос и попытавшейся научить своих граждан любить созидательный труд больше тупого обогащения. Второй СССР сумел решить проблему воспитания нового человека, насытить экономику океаном дешевой электроэнергии и запустить в космос прототип 0 звездолета, который должен был открыть человечеству путь к звездам. Но оказалось, что таким образом открылся путь в прошлое. Он, Максим, стал первым в истории путешественником во времени. Чем все это кончится, пока неизвестно. Точно известно только одно: нужно победить и выжить, а там будет видно. Максим сам не заметил, как задремал, угревшись на солнышке. Задремал, настроив, конечно же, внутреннего сторожа на мгновенное пробуждение в случае малейшей опасности. Даром, что у него был Кир, который не спал никогда. Но береженного, как известно, Бог бережет, а небереженного конвой стережет. Когда проснулся, солнце уже садилось, вот-вот собираясь спрятаться за кромкой леса позади него. Поднялся холодный северный ветер, нагоняя тучи. Погода менялась. Движение на дороге к вечеру поутихло. Еще проезжали отдельные автомобили, мотоциклисты и подводы. Но все реже и реже. Максим отполз назад и вниз с холмика так, чтобы его не было видно с дороги. Поел хлеба с салом. Запил водой из фляги. Снова заполз на верхушку. Последний автомобиль, легковушка BMW в сопровождении двух мотоциклистов, помчалась по дороге в сторону Гадича в 10 часов вечера. К этому времени окончательно стемнело, и принялся накрапывать дождик. Максим включил ночное зрение, прислушался. Тихо, никого. Никто не приближается ни с какой стороны. Теперь можно. Бесшумно сливаясь с местностью, Максим добежал до дороги и перемахнул на другую сторону одним длинным прыжком. Со стороны могло показаться, что над дорогой мелькнула и пропала чья-то тень. Так быстро, что и в самом деле могло показаться. За дорогой Максим перешел на походный шаг-бег. Он хорошо отдохнул за день и радовался наступившей ночной темноте. Теперь он мог двигаться быстрее и не опасаться, что кто-то его заметит. К тому же метров через 200 за дорогой начался длинный язык леса, лежавший в естественной впадине практически точно с запада на восток. По тропинке в этом лесу Максим спокойно двигался минут 40, пока не почуял впереди речную воду. «Река Псёл», — доложил всезнающий Кир. «Левый приток Днепра. Длина 717 километров. Площадь водосборного бассейна без малого 23 тысячи квадратных километров. Придется искать брод или переплывать». «Широкая?» «Скоро увидим». Тучи с севера разошлись, и вскоре лунный свет блеснул на речной воде впереди. «Метров 40, не больше», — прикинул Максим. «Ерунда, брод искать не станем. Хлопотно это». Из нескольких жердей он соорудил небольшой плот, связав его ремнем и веревкой, имевшейся в вещмешке. Разделся догола, уложил на плот одежду, оружие, вещмешок и сапоги. Вошел в воду. По сравнению с ночным осенним воздухом, она показалась ему даже теплой. Максим переплыл реку, затащил плот на берег, оделся. Шорох. Какой-то шорох впереди. Настойчивый шорох. Не человек, зверь. Какой? Он перешел сверхрежим, вышел на относительно открытое пространство между двух плакучих ив. Впереди под луной сплошной стеной серебрились камыши. Они шумели и волновались под ветром, но к этому звуку явственно примешивался посторонний шорох, который Максим различал всю ясеней. Кто-то бежал через камыши прямо на него. Максим вытащил нож и вошел в сверхрежим. Кто бы это ни был, а стрелять нельзя. Слишком громко. Хватит и ножа. Вероятно. Раздалось низкое похрюкивание. Камыши раздались в стороны, и перед Максимом выскочил дикий кабан. Максим читал и слышал, что кабаны бывают очень большими, буквально громадными. Секачи, кажется, так. Секачи и вепри. Этот был крупным, но не чрезмерно. Черный, с жесткой свалявшейся шерстью и торчащими вверх клыками. Метра полтора в длину, сантиметров 80 в холке. Остро и опасно запахло диким зверем. Животное, увидев Максима, хрюкнуло, наклонило голову. В глазах красноватым светом отразился лунный свет. «Ну-ну, свинка», — сказал Максим, держа нож наготове. «Лучше иди своей дорогой. Настоятельно советую». «Возможно, здесь у него водопой», — подсказал Кир. «И что делать?» — спросил Максим. «Бежать нельзя. Стой на месте. Но будь готов. На всякий случай запомни. Сердце у кабана слева, за грудиной. Но в грудину не бей. Сразу за левой ногой, там, где она примыкает к туловищу, есть уязвимая точка. Бей туда. Главное — попасть между ребрами. Нож у тебя хороший, длинный, должно хватить». «Спасибо за совет». «Обращайся, но лучше не выходи из сверхрежима». «Понял». Максим сделал движение вперед, думая напугать животное. Но кабан не испугался. Наоборот, еще раз хрюкнул и с места кинулся на Максима. «Это ты зря», — подумал он. В сверхрежиме человек способен двигаться очень быстро. Быстрее любого кабана. И не только кабана. Максим дождался, пока вепрь приблизится, и сместился вправо. Кабан пролетел мимо, затормозил, развернулся и снова кинулся на врага. Но Максим снова оказался справа от него, совсем рядом. Левой рукой он ухватил животное за шерсть на шее, удерживая голову, а правой нанес сильнейший, быстрый, как удар молнии, и точный удар в воображаемую точку за левой передней ногой. Он почувствовал, как 20 с лишним сантиметров закаленной, остро отточенной стали прошли между ребрами и воткнулись точно в сердце. Он даже ощутил через нож его мощный толчок. Возможно, последний. Выдернул нож, отскочил на 2 метра назад. Кабан заверещал, попытался снова кинуться на Максима. Его передние ноги подломились, он жалобно хрюкнул, ткнулся мордой в землю, завалился на правый бок и затих. «Ну, извини, — сказал Максим, выходя из сверхрежима. «Я предупреждал»,